Глава 11. Князь. Осень-зима, 1418 год. Орда, Новгород. Ай-Лили приняла князя Егора с восторгом, едва узнав. А узнала она своего старого знакомца почти сразу же, как только незадачливый тайный страж Нос-Руло привел Вожникова в покое знаменитой танцовщицы и певицы. «Ах, князь!» Скачив с атаманки, обитой светло-зеленой с вышитыми золотыми цветами тканью, Ай-Лили томно прикрыла глаза. «Вы здесь, вы! Я знаю, зачем вы явились, догадываюсь, но, уверяю вас, никому ничего не скажу. Даже не выскажу свои догадки вслух, правда?» Она ничуть не изменилась за прошедшие 7 лет, разве что слегка раздалась в бедрах, как обычно бывает с женщинами после рождения детей. А их у танцовщицы насчитывалось уже 4. Муж же, местный банкир, если верить словам стражника, погиб 5 лет назад на охоте. Тем не менее, большие черные глаза Ай-Лили сверкали прежним задором, и лишь очень внимательный взгляд смог бы разглядеть в них тщательно затаенную боль. Быть может, танцовщица до сих пор горевала о погибшем муже. А может быть, была и иная причина для грусти. «Можешь идти, Нос-Руло!» Присев на край атаманки, величаво разрешил князь. «Скажи Азату, чтоб меня не ждал, я сам найду его, когда понадобится». Поклонившись, стражник тихонько покинул покой, оставив гостя и хозяйку наедине. «Ах, что же я сижу!» — спохватилась танцовщица. «Сейчас позову слуг, хотя нет, я сама буду угощать вас!» Егор шевельнул бровью. «Мы с тобой разве на вы? Но вы же все-таки государь, а я...» Ай-Лили замялась было, но тут же улыбнулась прежней своей озорной улыбкой, порывисто схватила гостя за руку, заглянула в глаза. «Я так рада, что ты меня не забыл!» Легкий шелковый халат, ее небрежно накинутый на плечи, распахнулся, обнажив смуглый плоский животик. Певица явно держала себя в форме, да и одевалась так же, как и 7 лет назад. Как сказал тогда один, спятивший от красоты и томности танцовщицы ратник, «Срамно!» Так ведь могла себе позволить. Не растолстела, не расплылась квашнёю. С чего бы и не показать гибкий стан, стройные бедра. «Ах, князь, я так рада, так! Чуть обожди, ладно?» Вскочив на ноги, Ай-Лили выскочила из комнаты. Даже забыла надеть туфли, так и побежала босиком. Видать, и впрямь очень была рада высокому гостю. Вернулась танцовщица быстро, с большим серебряным блюдом в руках. Виноград, дыни, сладкие заедки, высокий кувшин с вином и 2 высоких муранского стекла бокала. «Это пока. Обедать будем позже». О, эта выразительная молодая женщина знала себе цену. Стала напротив князя, лукаво глянула. В темной ямочке пупка сверкнул драгоценный камень. И видно было, как колыхнулась спрятанная под шелковым лифом грудь. А красные с разрезами по бокам шальвары, едва державшиеся на бедрах, сползли куда ниже пупка. Егора словно током дернуло, словно бы между ним и танцовщицей вдруг проскочила искра. И Ай-Лили это тоже почувствовала, как всякая женщина чувствует тот миг, когда она становится желанной. «Жарко сегодня». Поставив поднос на небольшой столик, певица потянулась, томно прикрыв глаза. Тихо соскользнул с плеч халат. Князь уже не мог сдерживаться. Обхватил женщину за талию, привлек к себе, погладил. Ай-Лили наклонилась, целуя высокого гостя в губы долго и терпко, с Словно опавшие осенние листья с тихим шуршанием скользнули вниз шальвары. Отлетел в сторону лиф, и небольшая с пухлыми сосками грудь певицы оказалась во власти Егора. Как и сама танцовщица, уже не сдерживавшая желаний, наоборот. Скрипнула атаманка от веса двух слившихся тел. Черные глаза закатились, тяжелое дыхание женщины сменили томные стоны. Вожников тоже позабыл обо всем, полностью отдаваясь волшебной неге, охватившей его страсти. Айлили словно угадывала, как сделать приятное мужчине. Похоже, для нее давно не существовало никаких запретов. И князь принял все с искренней благодарностью, кою не приминул высказать чуть поздней. «Ах, милая Айлили, молчи. Я вижу все по глазам. Сейчас выпьем вина, а затем... Затем ты подробно расскажешь, зачем пришел и что от меня хочешь, кроме любви, разумеется». Смутив князя, танцовщица залилась смехом. Набухшая любовным соком грудь ее затряслась, вызывая новый прилив желания, новую страсть. Свергнутая и опозоренная ханша Айгиль лежала на софе, не вставая. Бледная, сосунувшимся лицом, еле живая. Она не хотела больше жить, и даже приглашенный по велению нового хана лекарь-табиб лишь разводил руками, пичкая несчастную медовым с кровью гюрзы зельем да отварами из самых разных трав. Змеиная кровь должна была выгнать желчь и вызвать волю к жизни, травы же укрепить ослабленный организм. Похоже, убивать высокородную пленницу сейчас отнюдь не входило в планы мятежников. Унизить — да, но не убивать. Зачем-то она им была нужна. Или это просто Джалаладдин проявлял иногда свойственное ему благородство, сдерживая животные порывы своего склонного к садизму братца Саид Ахмета. «Ты должна радоваться, госпожа моя!» Тряся длинной козлиной бородкой, увещевал лекарь. Смешной, с морщинистым лицом и трясущимися руками старик в длинном, расшитом забавными узорами халате. «Радоваться всему, ибо без радости нет жизни!» «Я бы радовалась!» Едва слышно прошептала царица. «Да нечему! И вообще, скучно все здесь. Нет веселых пиров, праздников, песен». «Нет песен?» — Табиб встрепенулся. «Так они скоро будут, моя госпожа. Известная многим танцовщица Айлили завтра будет петь здесь по велению нашего великого и мудрого хана». «Вот как? Айлили? Певичка?» «Она и ее девушки будут танцевать в саду. Их будет прекрасно видно и слышно с дворцовой галереи. Думаю, великий хан разрешит вам. Я тотчас же похлопочу». «Хлопочи, старик». Едва лекарь ушел, как Айгиль спрыгнула с ложа и, словно юла, несколько раз, повернувшись на правой ноге, азартно хлопнула в ладоши. Весь налет унижения и болезненной грусти слетел с нее в один миг. Да и был ли? Ханы считали, что был. По их мнению, именно так и должна была вести себя оскорбленная и опозоренная царица. Желать смерти и тихо страдать, что и делала юная ханша, с успехом вводя за нос Табиба. И Саид Ахмед и Джелал, и все их советники оказались в плену заблуждения, заблуждения о восточных женщинах, покорных и ранимых скромницах. Вот только Айгиль-то такой не была. Что сейчас тщательно скрывала до поры до времени? Ах, шайтан! титаны тысячи ифритов!» Скривившись, негромко выругалась пленница. Спина-то соднила. «Все, Саид Ахмед со своей плеткой. Погоди, жирный ублюдок. Еще посмотрим, как бы у тебя задница не соднила». Весь день Айгиль, скрывая радость, тщательно продумывала планы, заранее прикидывая все, любую мелочь. В скрытой галерее женского крыла дворца имелся выход в сад, и этим нужно воспользоваться, лишь бы на галерее не было лишних людей. А как их не будет-то? Танский гарем, наложницы, евнухи. Все народ склонный к интригам, скандальный. Попробуй не пусти таких посмотреть на представление. Даже Саид Ахмед и тот бедным будет. Так что со всеми этими людьми надо будет что-то делать, чтобы ничего не заподозрили, не заметили, не обратили внимания. Думай, Айгиль, думай. Да не забывай на людях вздыхать. И чем тяжелее, тем лучше. Вчера в сарай примчался гонец, проник в город, отыскав князя в порту на персидском судне. Как отыскал? Сначала нашел Азата, помог какой-то дервиш. Вестник принес письмо, недавно доставленное имской почтой. Письмо-то написанное господином Федором, старшим императорским дьяком. Было о векселях, о финансах, о всем том, что составляет крой войны и с чем нужно было разобраться как можно быстрее. Вот только сначала спасти Айгиль. А в банкирскую контору князь покуда послал верного человечка, одноглазого Насруло. Осторожненько поглядеть, осмотреться. На рожон ни в коем разе не лезть. Такие вот были дела. Взяв в руки большую басовую домру, Вожников тронул пальцами струны, отозвавшиеся вязким трансформаторным гулом и дрожью. Именно он когда-то и посоветовал Айлили утяжелить саунд, чтобы басы и барабаны громыхали в унисон. И это сработало на все 10 баллов. Вот и сейчас музыканты... Домры, барабаны, бубны, свирели, дутары и прочие репетировали в прежнем ключе, наигрывая что-то типа дискотеки 80-х. Им бы еще усилители. Впрочем, и без электроники громыхало вполне прилично, к тому же живой звук, без всяких искажений, и уж тем более без фонограммы. Кроме бессмертного хита «Белая верблюдица», за истекшие 7 лет в репертуаре певицы появились еще много популярных песен и даже 2 мюзикла «Сад Гурий» и «Лейла и Меджнун». Первый — с обнаженными танцовщицами, больше нравился мужчинам. Второй — про несчастную любовь, женщинам и девушкам. «Ты, главное, струны не трогай!» Айлили, подойдя, поморщилась. «А то ведь, как у вас говорят...» «Слон на ухо наступил». «Ну, допустим, не слон, а медведь», — обиделся Вожников. «Да и не собираюсь я играть. Так, бэк-вокал и на подтанцовке». А как народец разогреется, мы с Азатом да Анисимом потихонечку свалим на галерею. Лучше черным ходом идите. Оглянувшись на музыкантов, танцовщица понизила голос. Который для истопников. На галерее это гарем будет, охрана. Черным так черным, покладисто согласился Егор. Анисим, правда, у нас больно приметный, зато силен, как бык. А сила может понадобиться. О, этот высокий плечистый мужчина? Айлили покивала и улыбнулась. А он бы мог у меня играть. На больших барабанах, да на рожке у него здорово получается. Тьфу ты! На рожке! Сплюнул себе под ноги князь. Тоже мне, блюзмен выискался. Луи Армстронг. Ну все, пошли уже. Повернувшись к музыкантам и танцовщицам, певица хлопнула в ладоши. Все, Идем. Во дворце долго ждать не будут. Доброе здание конторы Литовского банка в славном городе Сарай-Ал-Джадид вовсе не пострадало от мятежников. Даже позолоченную медь с ворот не содрали. Еще бы. Ханы прекрасно знали, от кого получали деньги под личные гарантии особо доверенного человека, красивого и надменного уруса с немецким именем Михаэль, нынче взявшего в свои руки все бразды правления банком. Михаэль вел себя словно заправский финансист, что в банке никого не удивляло. Иного бы хозяина не прислал. Правда, урус все делал на немецкий манер, предпочитая осуществлять все расчеты в золоте, а не в серебре. И это было непривычно ордынцам, привыкшим именно к серебряной схеме. А между прочим, наличные деньги уже заканчивались. О чем и сообщил начальник местного отделения, вечно хмурый булгарин с чернявым цыганским лицом. «Нет денег!» Михаэль поставил на столик бокал с красным таманским вином. «Вы имеете в виду наличность, господин Керембек?» «Именно так, наличность», — поклонился булгарин. Урус вальяжно вытянул руку. «Тогда подойдите вон к тому сундуку и загляните. Ну, смелей же!» «Уверяю вас, там ни змея и ни скорпион. Распахните крышку. Что видите?» «Ва! Аллах!» Булгарин не смог сдержать восхищение. «Это же векселя!» «Именно так, уважаемый господин Керембек!» — весело подтвердил Михаэль. «Векселя! И какие! Банкирский дом Скаллигера в Вероне, Миланский банк Сфорцеско, а вот еще Флоренция, Генуя. Мы обналичим эти бумаги в кафе. Завтра же пойду к ханам и попрошу выделить корабли и охрану». «Вы мудрый человек, мой господин!» Керембек пригладил усы и понизил голос. «Жаль, не столь мудры наши ханы». «Ничего, дружище!» — в голос захохотал урус. «Скоро мы будем в золоте, с ханами или без них». «Что?» Он вдруг вздрогнул, подошел к окну и прислушался. «Кто-то палил из пушки? Враги прорвались?» Булгарин снисходительно улыбнулся. «Это просто такие китайские штуки, петарды, для веселья. Сегодня во дворце выступает знаменитая певица и танцовщица Айлили». «Айлили? Слышали белую верблюдицу?» «Нет». «А хотите послушать? Мы могли бы просить приглашения во дворец». «Не стоит». Посланник литовского князя расслабленно отмахнулся. «У нас еще много дел. Слишком много для того, чтобы тратить драгоценное время на какую-то там певичку. Все, ступайте, подберите людей. Потом я их лично проверю. Кстати, вы неплохо говорите по-русски. Были в плену?» «У безбожных хлыновцев. Полгода в узилище просидел, пока не выкупили. Вах, шайтаны!» Выругавшись, Керембек зашагал к дверям. Да вдруг, что-то вспомнив, обернулся уже на пороге. «Хотел вас предупредить. Вокруг банка отираются какие-то подозрительные личности. Один одноглазый — местный пропойца. Другой — светловолосый юноша, чуть скуластый, по всему урус». «Что значит «отираются»?» Подумав, переспросил Михаэль. Служащий пожал плечами. «Просто одноглазый попался мне на глаза второй раз, а скуластый третий. Совпадение? Или они за нами следят?» «Так вели схватить обоих. «Схватить?» — опасливо протянул Керембек. «С этим спешить не стоит. Думаю, их вполне могли подослать ханы. Так, приглядеть». «Приглядеть!» Урус, точнее, Литвин, презрительно хмыкнул. «Ну, правильно! Не зря ведь говорится. Доверяй, но проверяй. Так?» «Именно так, господин мой». В дворцовом саду, распугивая павлинов и певчих птиц, вовсю громыхали петарды. А вокруг, повсюду, в беседках, у пруда, на берегу обложенного камнями ручья, уже собрались люди, верные соратники мятежных ханов, командиры туменов, начальники, даже простые сотники, и те были. Вот уж повезло парням. Не все, правда, сотники, особо отличившиеся, коих необходимо было отметить. Стояли все в ожидании, выглядывали, ну где там Айлили? Музыканты ее, вот они, у ханской резной беседки. Там, чуть ближе к кустам и деревьям, танцовщицы с плоскими животами. Ах, гури, не девы! А где же сама певица, где? Гулко зарокотали басы. Дернулась. Взвизгнула флейта, ударили барабаны в унисон басам, четким, бьющим по ушам ритмом. Извиваясь и покачивая бедрами, появились полуголые танцовщицы гурии. Среди собравшихся в саду мужчин пронесся восхищенный вздох. «Ай-ли-ли!» — закричал кто-то. И тут же словно прорвало плотину. Все закричали, захлопали, даже восседавшие на золоченых носилках ханы. Смуглый с по-восточному красивым лицом Джалал и жирный, расплывшийся и вонявший, словно куча обсиженного мухами дерьма, Саид Ахмед. «Ай-ли-ли! Ай-ли-ли! Ай-ли-ли!» Кричали, звали, скандировали. И вот... Под гул барабанов и грохот петард она явилась в желтом шелковом лифе и красных атласных шальварах, с жемчужной диадемой, сдерживающей копну темных волос, с рубином в пупке. Обворожительная и желанная, как тысячи гурий. Ай-ли-ли запела «Белую верблюдицу». И все стали покачиваться, прихлопывать, притопывать, в такт подпевать «Белая, белая верблюдица!». Айгиль показалось на миг, что крытая женская галерея вот-вот рухнет. Как и предвиделось, она была набита народом. Ханские жены, наложницы, евнухи, еще какие-то непонятные женщины, по видимости, служанки. И все гомонили, орали, притопывали в такт. Бух, бух, бух, бух, бух. Того и гляди, все посыплятся. Правда, падать невысоко, но все-таки приятного мало. «Белая, белая верблюдица!» Ловко воспользовавшись сумятицей, опальная ханша бочком пробилась к дальнему выходу, каким пользовались истопники и прочие слуги. Оглянулась, скользнула по лестнице вниз и нос к носу столкнулась с внезапно выскочившим из кустов человеком, огромным парнягой с ручищами, словно оглобли. Явно урус, не местный. Охранник? Неусыпный страж? Какой-то миг оба с удивлением пялились друг на друга. А потом свергнутая царица поспешно опустила на глаза вуаль и рассерженно топнула ногою. «А ну, пошел вон! Как смеешь ты!» «О, шайтаны тысячи ифритов!» Тотчас же из кустов появился и второй. «Попалась! Мало того, и третий! Госпожа моя!» «Азат!» Айгиль глазам своим не поверила. Но еще большее потрясение ожидало ее чуть погодя, когда снял шапку тот, другой. Молодой мужчина с красивым, чуть тронутым усмешкой лицом и таким знакомым взглядом. «Князь!» — неуверенно пробормотала юная ханша. «Князь Георгий!» «Ну, для тебя ж я всегда был просто Егор!» — негромко расхохотался Вожников. «Ладно, обниматься некогда. Я пришел за тобой». «Я знала!» — снова ударили петарды. «Белая, белая верблюдица!» Азат вывел беглецов одному ему известными путями, через задний двор, через смрадную гору отбросов, что еще не успели вывести. Возчики, взобравшись на деревья, тайком смотрели и слушали Айлили. Еще бы! Петарды, барабаны, девки-танцовщицы — целый стриптиз. Для 15 века совсем неплохое шоу. Воротная стража тоже засмотрелась. Что, не мужики, что ли? На Дворцовой площади сразу за высокой мечетью с нереально красивым небесно-голубым куполом беглецов ждали повозки. Те самые разноцветные омнибусы-линейки с возницами-греками. Князь кивнул на первую попавшуюся, синюю. Туда и сели. Остальные маршрутки неспешно двинулись следом чуть погодя, перекрывая улицы и отсекая возможную погоню. Да не было никакой погони, не спохватились еще. Все слушали Айлили. Шоу-бизнес — великая и циничная сила, не только у телезрителей мозги отшибает напрочь. Корабль уже был готов, команда нетерпеливо схватила за весла. «Удачного пути, милая Айгиль!» Поцеловав спасенную ханшу в щеку, напутствовал князь. «Это судно доставит тебя к моим верным людям. На Анисима ты можешь полностью положиться». «А ты?» «А у нас с Азатом еще здесь одно дело. Поверь, очень важное». «Важнее меня?» Длинные ресницы царицы обиженно дрогнули. «Банки, финансы. Пока не поздно, мы должны перехватить», — туманно пояснил Егор. «Ага, понятно». Айгиль кивнула и улыбнулась. «Спасибо, князь. Пусть Аллах хранит тебя и твоих друзей. Азат, я тебя не забуду». «Хорошо бы ты еще одного человечка вспомнила», — растянул губы Вожников. «Одного хитроумного одноглазого типа. Вернешь власть, ты его не гони. Сгодится». «Он кто? Мурза? Простолюдин?» Беглянка брезгливо повела плечиком. «Что ж мне, обо всех простолюдинах помнить?» «Азат напомнит. Ну, пора». «И все же, жаль, что ты не со мной». «Ничего, еще повеселимся. Прощаться не буду. Говорю, до свидания. До скорого свидания, милая Айгиль». «Да», — улыбнулась царица. «До скорого. Надеюсь, столь же скоро я возвращу себе трон». «А вот в этом не сомневайся», — на полном серьезе заверил князь. «Такого верного вассала я не найду нигде». Князь и Азат поспешно сошли по сходням, уселись в подъехавший экипаж, на этот раз красной линии. Гребцы махнули веслами, и тяжелое персидское судно, отвалив от причала, взяло курс на юг. Снова в обход. А как же? Великая ханша Айгиль стояла на корме, махая рукою. Позади беглянки маячила осанистая фигура Анисима. «С таким защитником сам черт не страшен», — неожиданно улыбнулся Егор. «Вот так бугаинушка! Такого и боксу учить без надобности». Почти весь день до самого вечера Михаил провел в хлопотах и заботах, лично утвердив каждого человека, предложенного Керембеком для финансового рейда в Кафу. Утомился. Не так-то это было легко. Впрочем, Герри Нейке, он же литовский шляхич господин Грунский, неплохо разбирался в людях. Тем более в людях такого же авантюрного склада, как и он сам. Теперь оставалось лишь ждать до завтра, а тем временем постараться схватить подозрительных личностей, Одноглазого и Скуластого. Будете вновь покажутся у банка, на площади или в ближайшей корчме, куда заранее были отправлены воины из числа банковской стражи. Выйдя в узенький дворик, Грунский уселся на лавочку под старым каштаном и, меланхолично глядя на желтеющие листья, задумался о том, как провести сегодняшний вечер. Можно было просто лечь пораньше спать да хорошенько выспаться. Впрочем, а что тогда делать в дороге? На почтовой галере, зафрахтованной лично Керембеком, далеко не последним человеком в сарай Ал-Джадид. Тогда не спать, а лучше заказать у старой сводни Чарык-Ханум хорошую веселую девку, да провести ночь в удовольствиях и пороке. Наверное, шляхтич и поступил бы именно так, о том уже и подумывал, машинально крутя перстень с синим сапфиром, под которым находилось углубление с ядом. Хороший перстень, подарок самого Витовта. Грунский любил подобные вещи, несомненно полезные, с двойным назначением, как вот это кольцо, и украшение, и оружие. А еще любил красиво одеться, любил оружие и хороших коней, вкусную еду и красивых сговорчивых девок. Любил власть. По-настоящему же не любил никого. Да и его самого никто за всю жизнь не жаловал искренней привязанностью и лаской. Семьи Михаэль так и не завел. Была одна девушка, дочка православного шляхтича из Ковна. Так и та вышла замуж за другого. Вышла бы, коли б Грунский этого другого не убил. Нет, все честь по чести, с секундантами, как и положено рыцарям. Вот только сопернику было тогда всего 17 лет, совсем еще мальчик. Михаэль уже миновало 27. Убив несчастного юношу, дерзнувшего встать на его пути, самонадеянный шляхтич не обрел желаемого. Девка-то ушла в монастырь. К тому же пришлось срочно покинуть родные края, опасаясь мести родственников убитого. Грунский подался к пиратам. Долгое время был их агентом в ганзейских портах, попутно, так уж вышло по случаю, оказывая услуги великому литовскому князю, кому и стал служить окончательно после разгрома разбойников объединенным флотом Ганзы и Ордена, выполняя самые щекотливые поручения и все больше погружаясь в кровавую пучину. Такая вот судьба. Впрочем, собственная жизнь Грунскому нравилась. Нравилось рисковать, нравилось быть нужным, решая чужие судьбы, точнее говоря, губя. Конкистадор, отточенное оружие, яд в перстне. Таковым стал Михаэль, шляхтич, рыцарь и подлый разбойник, человек без чести и совести, пират. Едва начало смеркаться, как посланец литовского князя, не таясь, вышел на улицу, направляя стопы к заведению старой Чарык-Ханум, что располагалось невдалеке от корчмы за бронзовым фонтаном в виде четырех стоявших на хвостах рыб. Там, у фонтана, Михаэль неожиданно наткнулся на Одноглазого. Мало того, пропойца издевательски улыбнулся ему и даже подмигнул. Вокруг не было ни души. Лишь ветер срывал сухие листья с платанов, да тихо журчала вода. Быстро оглянувшись, Грунский выхватил кинжал. — С вами хотят говорить, господин? Нагло развалившись на мраморном ограждении фонтана, вымолвил одноглазый. «Там, за кустами». Тонкий серп месяца, блеснув матовым серебром, качнулся над веткой платана. Пропойца исчез, как и не было, а меж кустами вдруг колыхнулась чья-то тень. «Поклон вам от Якоба Штормеера!» — неожиданно произнесли по-немецки. «Не бойтесь, я не вооружен. Вот, смотрите!» Высокий человек с глухим капюшоном на голове показал поднятые вверх руки. И в самом деле пустые. Сделал несколько шагов, оказавшись совсем рядом с так и не убравшим кинжал шляхтичем. А дальше... Что-то быстрое, бух, прилетело в переносицу, ударило, погрузило во тьму. «Если помнишь, это называется джеб, дружище Азат». Вожников довольно подул на кулак. «Вроде бы на первый взгляд и простой удар, однако и здесь нужна техничность, не сразу получится». «А у вас, господин, вышло неплохо». Подхватывая обмякшее тело, льстиво произнес Носрулло. «Куда его теперь? К грекам?» «К ним», — хмыкнул Азат. «Как раз сейчас должны бы подъехать. О! Слышите?» Из-за угла донесся стук копыт, затем показалась повозка. Омнибус красного маршрута с веселым возницей греком. «Стражники не остановят?» — на всякий случай поинтересовался Егор. Грек глухо хохотнул. «Остановят? Так что? Подумаешь, верные друзья везут домой своего слегка перебравшегося товарища. Какая невидаль! Наши красные повозки в такое время всегда дежурят близ старой мечети у корчмы почтенного Ибрагима Аги. А синие — у караван-сарая, что близ южных ворот, а зеленые — ну что ж!» Прервав слова охотливого возчика, ухмыльнулся князь. «Едем? В Майхане с этим молодцем разберемся. Поговорим, спросим с пристрастием. А что уж с ним дальше делать? Там поглядим». Мятежные власти, между тем, ужесточили режим, перегородив гавань цепями и выставив крепкую стражу на всех причалах. Князю и его людям пришлось пробираться по суше. Дело облегчалось тем, что крепостные стены вокруг сарая так толком и не выстроили. Все ордынские города как-то обходились без стен. На их строительство накладывали вето все ханы, опасаясь восстания горожан. Из города выбрались удачно. Пару раз, правда, встретились на пути ханские дозоры. От одного укрылись балки, другой же просто перебили. И к вечеру уже были у оставленного в засаде полка, наконец-то дождавшегося князя. А еще через пару дней на Волге показался флот, а за ним... и пешая рать звенигородского князя Юрия и нижегородского Ивана Тугойлук. Весть о возвращении великого князя произвела на всех ратников самое благоприятное впечатление, на что и рассчитывал Вожников. Хотя вообще-то мог бы дождаться своих в сарае или где-нибудь рядом, вместе с засадным полком. Мог бы, но это было бы не совсем хорошо. Ведь в те времена князь являлся для своих войск знаменем, живой иконой, непоколебимой уверенностью в победе. Так зачем же лишать войска этой уверенности? Неразумно. Вот и подорвались в спешке, забыв про пленника Михаэля. Впрочем, векселя у Литвина изъяли. Самого же шильника надежно спрятали греки. Мятежники выслали навстречу русской рати свой флот, на редкость убогий, рассеянный первыми же выстрелами. Дальше уже никто и ничто не могло помешать непобедимым воинам великого князя идти к ордынской столице. Город вот-вот должен был показаться вниз по реке. Егор поспешно собрал всех князей с воеводами в своей устланной ворсистыми коврами каюте. «Вот, гляньте-ка!» Он кивнул на расстеленный на столе план, самолично вычерченный ночью. «Главный удар нанесем с реки, судовой ратью. Остальные обойдут город суши. Смотрите, кто где». «То правильно!» — одобрительно кивнул Юрий Звенигородский. «Судов у них нет, можно подойти к самому городу, высадить рать. А мы уж ударим одновременно. Князь, ты с кем?» «Конечно же, с флотом», — усмехнулся Егор. «Да, и вот еще что. В городе может начаться восстание. Смотрите, не перебейте своих. А вы узнаете их по белым лентам на рукавах». «Белые ленты...» Это придумал оставшийся в сарае Азат в качестве отличительного знака восставших. На то мы порешили. И князь про сей знак не забыл, и сейчас предупредил всех строго-настрого. А затем отпустил готовиться к битве. Сам же вышел на палубу, прошел на нос к бушприту. На стругах уже опустили мачты. Как всегда, перед битвой суда шли на веслах, вспенивая волжские воды уверенно и грозно. Пушкари деловито возились возле орудий. Все воины уже были в доспехах. Байданах, бахтерцах, панцирях. Приготовила свои стрелы легкая пехота. Лучники и арбалетчики. Стрелки огненного боя забили порох в ручнице. Впереди над мысом повисла легкая дымка. То ли осенний дождик накрапывал, то ли так, облака. Хотя вообще-то день стоял теплый. Мерно опускались и поднимались весла. Судовая рать двигалась к мысу, скалистому, поросшему черным сухим лесом. А каменистый берег, бушуя пеной, плескались волны. А среди деревьев внезапно показались люди. Лазутчики? Танские дозоры? Не сбавляя хода, струги обогнули мыс, и блистательная ханская столица оказалась как на ладони. Хорошо были различимы устроенные из деревьев и камней завалы, за которыми укрывались воины и пушки. Завалы тянулись вдоль берега, но не слишком-то близко к реке. Пристань казалась голой. Так... Пробежало лишь несколько человек, а у причалов безмятежно покачивались торговые суда. Торговцы стояли плотно один к одному, и палубы их были пусты, ни одного человечка. Ну, правильно, попрятались все или сбежали в город, а корабли-то, видать, не успели уйти. Или не выпустили. С завалов полетели стрелы, пушки же покуда молчали. Далеко, да и стрелы не причиняли урона. Похоже, враги пускали их так, для острастки. Русские боевые струги неторопливо, но и не особо мешкая, подошли к пристани, расталкивая шестами и копьями торговые суда. Растолкали, уже спустили сходни, как вдруг раздался страшный взрыв. Взрывы! И все вокруг, причалы, купеческие амбары, суда, в мгновение ока оказались объяты пламенем. Многие ратники погибли сразу, сметенные огненным вихрем. Оставшиеся же прыгали в воду. Так же поступил и князь, пытаясь сбить пламя и чувствуя, как тяжелые доспехи неумолимо влекут его на дно. «Тьфу ты!» Егор закашлялся и протер очи. Он по-прежнему стоял на носу струга, рядом с молодым Дмитрием Юрьевичем и воеводой судовой рати Ратмиром. Впереди все так же поросший лесом мыс, который медленно огибали могучие корабли речного русского флота. За мысом показался сарай Ал-Джадид, обреченный город. Призывая помощь Аллаха, с минаретов пронзительно уныло голосили муэдзины. Слышно было даже здесь, на стругах. Зеленели сады, белели дома, голубели купола мечетей, За устроенной из деревьев и камней засекой грозно блестели на солнце пушки. У пристани покачивались торговые суда, начиненные порохом. Стоячие брандеры мины. Князь живо обернулся к корме. «Всем стоять! Сигнальщики, действуйте!» Взвился на длинном копье красный вымпел «Стоп!» За ним сразу зеленый, за мной. По велению князя головной струк резко свернул к левому берегу. За ним и весь флот. Из засеки досадливо запоздало пульнули пушки. «А зачем мы так?» — тряхнув кудрями, недоуменно спросил Дмитрий. «Можно было бы на пристань высадиться и...» Вожников с усмешкой махнул рукою. «А не слишком ли эта пристань пуста? И будь ты на месте мятежников, неужели не выставил бы на ней тяжелые дальнобойные пушки?» «Ну и выставил бы». «И они бы выставили». «Никогда не считая врагов глупее себя, Митя!» Вглядываясь в заросший густым камышом берег, наставительно заметил князь. «Если они что-то не сделали, значит, зачем-то. Смотри-ка, вроде как приглашают нас, добро пожаловать, гостюшки дорогие. А что там ждет?» «Засада!» — сконфуженно выпалил княжич. «Вот именно!» — Егор улыбнулся. «Ну что, высаживаемся, всем быть начеку. Проводники, вперед!» По широкому сходню князь спустился на песчаный берег. Узкая кромка, а затем сразу рвущийся к небу утес. Если б враги поджидали именно здесь, мало бы не показалось, а так... Слава богу, проводники хорошо знали здешние тропы. Сверкающей доспешной чешуей змеей воины судовой рати выползали наверх быстро и неудержимо. «Там какие-то люди, князь!» — обернувшись, доложил сотник. «Вон, за деревьями!» «Вижу!» Князь вытащил из-за пояса подзорную трубу, подарок венецианского дожа, и, приложив ее к правому глазу, недоуменно хмыкнул. «Не может быть!» Там, за деревьями, горцевал на белом коне, одетый в кольчугу, всадник с непокрытой головою. Красивое белое лицо, пышная шевелюра цвета пшеничного поля в солнечный день, черные брови, небольшая щегольская бородка, усы. А он почти не изменился. Ишь ты! Жив! «Яндыс!» Опустив трубу, закричал Вожников. «Рад, что ты жив, царевич!» Услыхав его крик, всадник вздрогнул, спешился и исчез, почти сразу возникнув из зарослей прямо перед Егором. «Князь Георгий, теперь вижу, ты! А я думал, ты поведешь рать через пристань!» «Я тоже так думал. Ты с нами, славный воин!» «Нет», — отрывисто бросил Яндыс. «У тебя свои дела, у меня свои. Еще жив мой враг Джелал, коего я поклялся убить, да так и не исполнил. Да и с жирным Саидом Ахметом надо бы поквитаться тоже. Так и поквитался бы. Они уйдут от вас. Они хитры, как шакалы. Исчезнут, как только почувствуют, что запахло жареным. А я найду их и убью. Верно?» Царевич обернулся, и князь заметил стоявшего за ним юного воина с темно-рыжими волосами и жестоким взглядом. Заметил и тоже узнал. «Даная, ты тоже здесь?» «Здесь, князь». Девушка спокойно поклонилась, убирая за пояс кинжал. «Я теперь с ним, с Яндызом». «Значит, я так понимаю, Едыгей, твоих рук дело?» «Да, я его убила, как и клялась. Теперь помогаю царевичу мстить его гнусным родичам». «Что ж, рад был вас видеть. Жаль, что так быстро уходите». Яндыс улыбнулся. Я же говорил, у нас свое дело, князь. Хотя, вскоре появится и дело к тебе. Джелал и Саид Ахмед вряд ли сразу побегут в Ургенч или Крым. Там своих проблем хватает. Думаю, какое-то время они отсидятся в кашлыке. Я бы хотел... Кашлык? Задумался князь. А, Сибирь. Да, этот город и так иногда называют. Владей! Вожников горделиво взмахнул рукою. Коли сможешь захватить, властвуй. Но прежде... Я знаю. Царевич с улыбкой опустился на правое колено. Вассальная клятва. Князь вытащил меч. Ударил плашмя по плечу Яндыза. Царевич поцеловал клинок. Поднялся, простился. Исчез вместе с Данаей. Что ж, пора и нам, — расправил плечи Егор. Все поднялись уже. Поднимаются княжи. Пускай поторопятся. Скоро и пешая рать подойдет. Не трубят еще трубы? Трубы затрубили примерно через час. Когда, спустившись с утесов, судовая рать выстроилась в боевые порядки и пошла на город, выставив над щитами длинные копья. Гулко забили барабаны. Снова запела труба, с реки, со стругов, ударили пушки. Слева заклубилась пыль. Понеслась на врагов дружина удалого звенигородского князя. Нижегородская конница показалась справа. Ударили разом. Налетели все сокрушающим вихрем, опрокинув заслоны. А затем в город вошла пехота. Мятежники показывали зубы, словно издыхающий зверь, огрызались выбитые из засеки и оттесненные на городские улицы. Повсюду шли бои. Звенели мечи и сабли, и крики умирающих возносились в высокое, подернутое прозрачной дымкой небо, где уже сбивались в стаи перелетные птицы. Князь командовал с высоты минарета, а когда войска окружили ханский дворец, спустился вниз, проворно вскочив в седло. Помчался во главе верной дружины. Его появлению воины кованой рати уже вышибли пушкой ворота, и Вожников ворвался на просторный двор в числе первых. Спешился, уклонился от пущенной с галереи стрелы и, прикрываясь щитом, ворвался в покой, чувствуя за собой тяжелую поступь дружины. Какой-то здоровенный черт внезапно выскочил вдруг из-за портьеры, размахивая палицей. Негр! Мускулистый, ловкий! Палица скользнула по шлему князя, ударила в плечо, и острие сабли тут же вошло вражине в брюхо. Высыпались на пол кишки. Негр закричал, согнулся. «Помогите ему!» — уходя бросил Вожников. «Вух!» Только сабля сверкнула. Молодой княжич Дмитрий проворно срубил чернокожему голову. «А похоже, здесь никого нет, княже!» — обернулся сотник. «Ханы точно сбежали! Зато оставили гарем!» Егор вложил клинок в ножны и скривился. «Сбежали так сбежали! Есть кому их ловить!» «Дмитрий, бери людей и на улице! Проверяйте каждый дом, каждую мечеть, каждый храм! Эти грех, да время военное!» «Да, живо зовите пушкарей, самых опытных. Пусть идут на пристань, осторожненько глянут сюда. Всех знатных пленных сюда. И ходоков будет появятся тоже». Князь уселся на ханский трон в главной зале, изысканно утонченной, покрытой золоченой резьбою и росписями. Даже подумать еще ничего не успел, как сотник доложил о первом посетителе, ходоке. Им оказался Азат, радостный, с сияющими глазами. «Мы победили, великий государь!» «А ты сомневался?» «Нет». «Так что же так бурно радуешься? Как получившие первые водительские права дитё?» «Да я не... А, впрочем, повод-то для радости есть. Придется пир устраивать. Поднявшись с трона, Вожников подошел к золоченому столику со стоявшими на нем кувшином и кубками. «Кажись, вино. Выпьешь?» «Я знаю, правоверным нельзя, но в ходе военных действий можно. За нашу победу! За нашу победу!» Эхом откликнулся юноша. Они еще не успели допить, когда в залу заглянул сотник. «Государь, тут к вам какая-то девчонка рвется». «Что за девчонка?» «Говорит, что...» «Ладно, рвется, так пусть войдет. Поищи только третий кубок. Ну или стакан, бокал, что-нибудь. В шкафчике гляньте». Из-за приоткрытой дверной створки донесся вдруг тоненький женский голос. «Там бокалы муранского стекла. Осторожнее, не разбейте». «О как!» Князь с сотником переглянулись. «Это кто тут чужое добро бережет?» «Не чужое, а мое», — упрямо заявили за дверью. «Скажи, еще не посильным трудом нажитое». «Да велите же меня пустить, наконец!» Двери с шумом распахнулись настежь, и в залу в мужском коротком кафтане и узких штанах ворвалась... «Госпожа!» Упал на колени Азат. Егор приподнял брови. «Хо! Айгиль! Не рано ли заявилась?» «Не рано», — сверкнула глазами ханша. «Пригляжу, чтоб бокалы мои не перебили». «Скажи еще, чтоб ложки серебряные не покрали». «А и скажу». «Вот ведь дева». «Ну...» — князь почесал затылок. «Садись. Выпьешь». «А что ты спрашиваешь? Вина жалко?» «Моего, между прочим, вина. Вряд ли те шайтаны свое привезли». «Да такой красе разве откажешь? Ты вообще как здесь? Как тебя Анисим-то отпустил?» «Не отпустил. Просто я велела, и он повернул судно обратно». Юная красотка задорно тряхнула головой. «Я же царица все-таки. А Анисим? Он там». «В людской почтительно ждет». «Ну, хоть сопроводил». «Сопроводил и от смерти спас. Там кто-то хотел... стрелою». «Так он его... ладно. Выпьем». «Ой, мне ведь переодеться надо. А то хожу тут страшная, как шайтан и 10 000 ифритов. Срам!» «Ты не страшная, милая Айгиль», — расхохотался Егор. «Ты красивая». «И джинсики эти тебе очень идут». «Что идет?» «Ну не уходи, посиди с нами». «Да я быстро». «Знаю я, как вы, женщины, быстро». «Верно, Азат?» Подлый и коварный акизмей хан Саид Ахмед недаром считался среди своих родичей самым предусмотрительным и хитрым. Вот и сейчас не поскакал, словно ошпаренный адской смолой ифрит, с остатками войск и взбалмошным братцем Джалалом куда-то в Сибирь, а скромненько повернул с полпути, сказав, что дальше пойдет своею дорогой. Ну, своей так своей, братцу все равно было. Да и Саид Ахмету на что Сибирь? Если б еще один, а то с Джалалом... Тот сибирского хана живенько разгромит. А потом... Как говорят у русы, двум медведям в одной берлоге не ужиться, как и двум ханам в одном городе. Давно уже припрятал Саид Ахмед кораблишки, целую дюжину с опытными кормщиками, с воинами верными, с волоокими наложницами девами. Ну не тащить же за собою гарем. Старых надоевших жен даже неплохо врагам оставить. Пущай себе и те, и другие тешутся. Новых же дев... О, с ними много чего учинить можно. Выпустить гнев. «Впереди корабли, великий хан», — предупредили на всем скаку верные нукеры. Толстяк кивнул... придерживая разогнавшегося коня, да с помощью слуг спешился, перенеся жирные свои телеса из седла в носилки. Так на носилках по колено в воде и доставили его слуги на одиноко стоявшее у берега судно. Как и уговаривались, остальные корабли ждали на пути к Сарай-Джуку, дабы не привлекать ничьего внимания. Вовремя прискакали. Темнело, и в низком фиолетовом небе загорались желтые звезды. «Добро пожаловать, великий хан!» Низко кланяясь, приветствовал скормы кормчий. Саид Ахмед не удостоил его и взглядом. «К чему?» Хотя голос неожиданно показался каким-то знакомым. «Слишком хорошо знакомым, и знакомым давно». В другое время хан непременно бы обратил на это внимание, но сейчас... Сейчас хотелось расслабиться, очень сильно хотелось. Да что он, не человек, что ли? «Девок мне и вина. Все готово уже, великий хан». И в самом деле, в кормовой каюте на широком, устланном мягкой кошмою ложе с золочеными ножками в виде львиных лап уже дожидалась нагая красавица-дева с рыжей, распущенной по плечам шевелюрой и большими испуганными глазами. Саид Ахмед таких вот испуганных и любил. «Сейчас! Сейчас она испугается еще больше, когда почувствует плеть, хоть и нет, рановато. Сначала ласки, а плеть уж потом. Так слаще». Неровно горел светильник. Скинув халат, толстяк навалился на гибкое женское тело всей своей тушей. И неожиданно ощутил, как руки ему ловко заломили назад, а в грудь уперся кинжал. Едва слышно скрипнула дверь. «Ну, здравствуй, Саид. Братец, помнишь мою старую няньку, шайтан?» «Я... Яндыс!» — в страхе промолвил хан. «Откуда ты? Так вот, чей голос я только что слышал! Значит, не показалось. Значит, эта драная кошка твоя? Вели меня отпустить! Мы же братья!» «Тихо, тихо, Саид!» Яндыс успокаивающе улыбнулся. «Скажи-ка, где славный Джелал? Только умоляю тебя, не лги». «А что мне лгать-то? Сибирь его понесло». «Так я и предполагал». «Да убери же от меня эту кошку!» «Сейчас уберу», — царевич махнул рукой. «Дана, мы уходим». Дева молча кивнула, приподнялась. Пронзив жирную плоть, острое лезвие достало сердце. Саид Ахмед даже не вскрикнул. Не успел. Миг, и Яндыс с Данаей уже были на берегу. «Чуть отдохнем и поедем», — вытирая холку коня травой, промолвил царевич. «Сибирь путь не близкий. Впрочем, совсем забыл спросить. Ты со мной?» «С тобой». В темных очах девушки отразилась серебряная луна. Яндыс больше ничего не сказал, отвернулся. Все же было приятно, хотя кто ему это Даная Дана? Простолюдинка, наложница, иногда. Но больше друг. Друг, вот кого в жизни царевича никогда не было, так это друзей. Теперь вроде бы появилась Дана. Ночь они провели вместе в шатре, а утром тронулись в путь, едва рассвело. Налетевший ветер трепал гривы коней, и сулил близкую непогоду. Впереди же лежала бескрайняя степь, а за нею — неведомый и далекий город. И месть. Сладкая, сладкая месть, за которой стоило ехать за 3-9 земель на край света. Ближе к зиме победоносное войско великого князя с триумфом вернулось в Новгород. Каждый из принимавших участие в походе князей, Юрий Звенигородский и его сыновья, а также нижегородский князь Иван Тугойлук Борисович, получили обещанные земли. Все по соседству друг с другом, чтобы друг за другом приглядывать. Младший княжич Дмитрий Юрьевич, имея обещанный удел, все ж предпочитал служить при императорской особе, достигнув на этой почве немалых высот и немалого доверия. Чем родной батюшка княжича очень сильно гордился и при каждом удобном случае сына своего поминал. Витовт, смирив свою немеренную гордыню, прислал посланцев, жаловался на вконец разошедшихся соседей, на орденских немцев, на чехов Яна Жишки. И самое главное, на своего ненаглядного родственничка, польского короля Егайла. Просил унять нахала. Даже про самого папу римского Мартина худые слова говорил. «Что ж, уймем!» Не скрывая радости, потирал руки Егор. «И с папой сладим, пока посольство сладим, пока то да сё. Фёдор!» «Да, великий государь!» — подскочил к трону старший дьяк. «Посольство к литовскому князю возглавишь? По пути заедете в орден к польскому королю в Чехию. Осмелюсь, великий государь, возразить. В Чехию-то не по пути будет!» Великий князь усмехнулся. «Неважно. Сделаешь так, чтоб по пути было. К Витовту последним. А в Москву?» «Туда я уже людишек отправил. Всю охрану в монастырях ближних в свои руки возьмут». «Ох, князь, князь!» Из соседней горницы подала голос великая княгиня Елена. Сидела себе там тихонечко, якобы крестиком вышивала. Вроде и нет ее, а каждое слово слышала, вникала. «Что, милая?» «Змеища-то, Софья, хитра вельми!» «Опять ты за старое!» — рассердился Егор. «Сказано ведь, нет ей из обители ходу! Федор!» «Да, великий государь?» «Ты про мятежников затаившихся не забудь, да прежь как уехать, дай своим людям указку!» Дьяк улыбнулся. «Дал уже, княже. Рыкову, да при нем Авраамий наш будет. Не сомневайся, розыск проведут справно». Почти в центре славного города Сарай-Алджедид, точнее в той его части, которая ближе к южному краю, меж старой мечетью Амара и католическим костелом Святой Марии, располагался каменный домик в два этажа, с небольшим, но уютным садом, летней кухонькой и воротами, выходящими в сквер с бьющими среди акации и сирени фонтаном в виде четырех вставших на хвосты рыб. Домик сей и сад раньше принадлежал одному сотнику, нынче сбежавшему с Джалал-ад-Дином, и по этой причине был аннексирован вновь обретшей власть ханшей. Аннексирован и передан во владение новому хозяину, верному Азату, начальнику дворцовой стражи. Сам молодой человек долгое время все никак не мог въехать в свое новое жилище. Все мешали какие-то неотложные дела, и только вот ближе к зиме Азат с Марой хотели переселиться без лишнего шума. Да не вышло. Одноглазый Носрулло с тайными своими стражами увязался, типа «помочь с вещами», а на самом деле «выпить». Да и вещей-то никаких не было, окромя старого сундука с посудой, одежды, да малой талики драгоценностей, полученных за службу Азатом и отложенных на черный день запасливой его супругой. Даже игрушек у сынишки не было. За неимением каковых мальчуган играл драгоценными камнями, докатал по полу монеты. «Ничего, что он твоим кольцом играется?» Обняв мужа за плечи, тихо спросила Мара. «Каким кольцом?» Скосив глаза, Азат углядел в руках сына золотой перстень с большим синим сапфиром. Малыш как раз лизнул камень языком и принялся вертеть игрушку дальше. «А перстенек-то нехороший!» Поставив стакан на стол, Насрулло повалился на пол и, выхватив из рук ребенка кольцо, повернул камень. «Секрет здесь есть, видите? Порошочек. Думаю, яд. Я такие перстни видел». «Это что же, Азат? Великая Айгиль тебе такое колечко преподнесла самолично?» «Да нет, вроде». Юноша повел плечом и нахмурился. «Не Айгиль. Ва, Аллах! Это же того шайтана кольцо!» Вспомнил вдруг Одноглазый. «Которого мы с великим государем под этими окнами взяли. Да, помнишь?» «Припоминаю», — отрывисто кивнул Азат. «И где сейчас тот шайтан? Мы его что, до сих пор не казнили?» Тайный страж почесал голову. «Да вроде и не успели, забыли просто. Думаю, он так у греков и сидит до сих пор, а им все не досуг напомнить. И государь про него, видно, забыл». «Ничего, господин мой. Завтра же с этим злодеем разберемся». «Разбирайтесь», — зевнул молодой человек. «А сегодня поздно уже». «Ничего и не поздно», — взяв сынишку на руки, неожиданно промолвила Мара. «И вино у нас еще есть. Не откажите выкушать, уважаемый господин Насрулло». На окраине у южных ворот в частной земельной яме Зиндане, принадлежавшей некоему господину Алибеку, томился лишь один узник. Все остальные в преддверии священного праздника Рамадан были выпущены на волю. Кого-то простили кредиторы, а кто-то и сам выплатил большую часть долга. А вот с этим надменным литвином вышла заминка. Тот сидел не как должник, а по просьбе. Ох, таких высоких лиц, что и подумать страшно. Тем более беспокоить их надоедливыми напоминаниями. Вот уважаемый Алибек и не беспокоил, справедливо полагая, что когда надо будет, так высокие господа об этом узнике вспомнят. А торопить их, упаси Аллах. Хозяин Зиндана был человеком не злым и не жадным. Узников своих голодом не морил, хотя и не перекармливал. Ну и многое подавали добрые люди. Просто под присмотром нанятых стражников бросали подаяние вниз, через прутья деревянной решетки, снабженной навесным замком надежной новгородской работы. Вот и сейчас, несмотря на поздний час, у ямы послышались чьи-то шаги. «Кто там еще?» — высунулся из своей будки стражник. «Опять ты?» Он узнал того скуластенького белобрысого парня, что уже приходил в третий раз. Теперь ясно, кому. «Завтра приходи, бача. Нынче уже поздно». Мальчишка улыбнулся жалобно и как-то беззащитно, да развел руками, мол, «Не понимаю, не знаю здесь ничего». «Завтра, говорю тебе, завтра! Понял?» — рассерженно повторил страж. «А, шайтан!» Он хотел было ударить надоедливого отрока ногою. Да вот беда, промахнулся. И как-то так вышло, что, упав, ударился затылком о камень. А белобрысый-то пытался бедолаге помочь, протянул руки, подхватил. Точненько, точненько о камешек, с затылком. На все воля Аллаха, увы. Пнув бездвижное тело стражника ногой, юноша тут же подобрался к яме, посмотрел на висевшую в небе луну и тихонько позвал. «Герр Михаэль, вы тут?» «Кто здесь говорит по-немецки?» — глухо переспросили из ямы. «А ну, подойди!» «Наконец ты меня позвал!» Белобрысый ловко открыл замок и, отодвинув решетку, бросил в узилище заранее прихваченную с собой веревку. «Сможете выбраться сами?» «Да уж попытаюсь!» Снизу раздалось пыхтение. Видать, потерявшему силу узнику подобное упражнение далось нелегко. Но он все-таки выбрался, глянул и потрясенно моргнул. «Анна! Ты как здесь?» «Я все время была с тобой рядом, Михаэль. Чем могла, помогала. Ждала, что позовешь, надеялась. Не думая, что это так уж легко — ждать». «Анна!» «Идем, милый. Нас ждет корабль». «Корабль?» «Ну, небольшая ладья. Доберемся на ней до Жукотина, а там...» «А там Хлынов», — обрадованно перебил освобожденный узник. «А потом... один бог знает». «Я могу отправиться туда с тобой?» — несмело спросила девушка. «Ты ждешь ответа?» «Надеюсь, что я его знаю». «Если б я сам его знал», — пробурчал себе под нос Михаэль. «А впрочем, на все Божья воля. С тобой так с тобой. Ну что же, идем, Анна». Через замерзшее болото под Русой, по зимнику, подпрыгивая на замерзших кочках, быстрокрылой птицей летели запряженные в пегово конька сани-волокуши. В санях на подстеленном еловом липнике, пушистом и пахнущем смолой, сидели двое — юный паренек и девчонка. Оба примерно одного возраста. Оба в добротных овчинных армячках, в лопаточках, в заячьих теплых шапках. Держа вожжи, парнишка все подгонял коня. «Но, быстрее!» Девчонка смеялась, показывая белые зубы. Большие серые очи ее лучились неприкрытой радостью и весельем. «А хорошо так вдвоем, правда, Сенька? Хорошо, что Амброзиус лекарь тебя в служанки взял и со мной в Новгород отправил». Саня вдруг подкинула так, что седоки едва не вылетели. «Ой-ой, потише! В яму еще упадем!» «Да не упадем, Иринка! Какие зимой ямы? Берлоги медвежьи разве что!» «Вот и угодим медведю-то в пасть! Не страшно?» «С тобой нет! И мне нет!» «Ой, Сеня! Как славно-то, славно! Только как бы не волки! Тут впереди постоялый двор! Заночуем, да поутру в Новгород. Ох, ждут ли там-то?» «Ждут, не сомневайся. Самого великого князя указ». Великая княгиня Еленушка проснулась среди ночи, подбежала к иконам, встала перед лампадкой и принялась тихо молиться, время от времени осеняя себя крестным знамением. Егор тоже проснулся. От жары перестарались служки. Натопили в хоромах так, что кости трещали. «Ежели я оконце отворю, не простудишься, Люба?» «Ой, а что ты молишься-то? Случилось что?» «Да так», — обернулась Елена. «Слухи ходят. Волхвы молодые к нам в Новгород слетаются, ровно воронье. Ведуны всякие, травники». Услыхав такое, Вожников засмеялся, захохотал, да так, что долго не мог успокоиться. «Ой, Люба моя, ой, уморила! Волхвы! Не волхвы это вовсе! А кто же? Народ-то судачит?» «Ах, Господи ты Боже! Хорошо, хоть телевидения нет. Не сразу все мозги сносят. Не волхвы это, милая. Просто по моему указу все врачи-лекари своих лучших учеников к нам посылают. Медицинский факультет при университете Святой Софии открываем. Забыла? Профессоров пригласили. Теперь студентов надо набрать. А как же? Ой, и впрямь же, сплеснула руками Елена. Завтра и Симеон, владыка, придет осветить факультеты. Потом это, не пира, а, как ты говоришь-то, банкет. Вот-вот, он самый. Музыкантов надобно пригласить. Пригласил уже. А я-то... Я-то что сижу, вздыхаю? Корона не чищена, платье не готово, о шубе и говорить нечего, старая, уже второй год пошел. Ты вникни, о венценосный супруг мой, вникни, а не ржи, как ордынская лошадь. Годами, годами супруга твоя, княгиня великая, во всяком старье ходит, срам. Вот и завтра, хоть голый. А голый — это неплохая идея. Еще пуще засмеялся Егор. «Да у меня еще ого-го!» «Почему это еще?» Уперев руки в бока, Елена обиженно сдвинула брови. Князь спрятал улыбку. «А ну-ка, пройдись!» «Ну, из угла в угол!» «Зачем это?» «Пройдись, говорю!» «Да не так, ногою!» «Вот-вот, не стесняйся!» «Да и стесняться-то тебе нечего, душа моя. Гибкий стан, бедра крутые, а грудь...» «Грудь, иди же сюда скорей. Слуг после разбудим, почистят корону, успеют». «Ничто!» Скрипнула широкая княжеская ложа. Затрепетало в лампадке зеленое пламя. Затрепетало, да не погасло. Так и горело всю ночь до утра, пока не заглянуло в окно морозное декабрьское солнышко. Желтое, радостное, доброе.